Глава 15. Мингер Петер ван дер Вейт. До Барбадоса они добрались только на 11-й день. Это был обширный зеленый остров, не такой большой, как Куба, Гаити и Ямайка, но все же имевший солидные размеры. Шлюп шел вдоль его западного побережья с рассвета до полудня. Они миновали Бриджтаун, островную столицу, не приближаясь к бухте и порту, где, возможно, находились британские военные фрегаты. Совсем не лишняя предосторожность, если вспомнить, что в Европе началась война, а в экипаже шлюпа были три француза. За городской окраиной потянулся берег, над которым доминировала гора тысячефутовой высоты, видимая с моря. В одних местах берег, заросший деревьями, казался безлюдным, в других был засажен сахарным тростником, и тут стояли просторные дома плантаторов, а при них деревушки, где ютились черные рабы и беглые каторжники. Одних привезли из Африки, других – из старой доброй Англии, но судьба у всех была одна – гнуть спину под палящим солнцем и со страхом слушать, как посвистывает плеть надсмотрщика. Цены, правда, различались. За черных давали 100 песо, а за белых, не столь выносливых в тропическом климате, не больше 70. Владение мистеров Стерна и Пратта располагалось на северной оконечности острова, вытянутой словно тупое долото. По местным меркам плантация была небольшой. Здесь трудились с полсотни негров и дюжина белых, бывших каторжников, а ныне вольных людей. Правда, слишком больных или слабых, чтобы податься в пираты, а потому они присматривали за неграми, резали тростник и гнали из патоки ром. Хозяева, Исаак Стерн и Джереми Пратт, были людьми рангом повыше, старыми разбойниками и приятелями Брукса, можно сказать, корсары на пенсии, осевшие на покой среди благодатных равнин Барбадоса. На двоих у этих джентльменов приходилось 3 руки и 3 ноги, что, однако, не мешало им управляться в поместье с завидной энергией. Шейла, Серов и их спутники пробыли здесь больше недели. В поселке, лежавшем в милях в 5 от плантации, была церквушка с настоящим англиканским пастором, и в ней отслужили за упокойную по Джозефу Бруксу, Рассана, Хейнеру и прочим убиенным, дабы их души поменьше мучились в чистилище. Шлюп снарядили всем необходимым для двухмесячного плавания, запасами рома и воды, провизии и пороха. Нашлись у старых бандитов и мушкеты, и карты, и подзорная труба, и кое-какие навигационные инструменты. Вот с наличностью было туговато. Стерн и Пратт, тяжко вздыхая, выложили 220 песо и развели руками. Вернее, развел Стерн. У Пратта такой возможности не имелось. Шла вторая декада сентября, когда шлюп покинул гостеприимный берег. Экипаж был в полном порядке. Тек уже ковылял вполне уверенно. Свенсены, успокоив сердца молитвой, уже не мрачнели, вспоминая брата, и даже Стур повеселел, хотя ругаться и поминать имя Господне в суе это ему не мешало. Впрочем, люди, да и боцман с бомбардиром, все чаще обращались к Серову за указанием или советом, что получалось как-то само по себе, но, разумеется, не без причин. Может быть, его отношения с Шейлой не остались секретом, или корсары оценили его предусмотрительность и умение планировать каждый шаг. Не случалось, что популярности Серову прибавлял дар ладить даже со вспыльчивым Брюсом Куком и угрюмым страхом Божьим. Возможно, считая его своим, в нем в то же время чуяли существо иной, более высшей породы. Что неудивительно, его странности были более заметны среди 1,5 десятков человек, чем на забитой людьми палубе ворона. Шлюп стал для него отличной школой. Тут Серов овладел многими искусствами, которых не успел постичь за 6-месячный срок на фрегате. Стур, соображавший в практической навигации, обучил его прокладывать курс, пользоваться секстантом и астролябией. Хрипатый Боб стоять у руля, ловить переменчивый ветер, следить за оттенками моря у берегов. Тек объяснял артиллерийскую науку, как зарядить и навести орудие, как изготовить гранаты и чем бомбарда отличается от единорога. Новые знания давались Серову легко, что казалось чудом его наставникам, но объяснялось тем, что он, как сын маркиза, имел в основе хорошее образование. Может быть, обучался в каком-то нормандском монастыре или светском университете. Воистину так. Обычная школа его эпохи превосходила любой университет, особенно по части математики. В этой науке делались лишь первые шаги к теориям высокого порядка. Ньютон и Лейбниц были еще живы, а Эйлер даже не родился. Можно считать, что экзамен на штурмана был выдержан Серовым, когда он проложил на карте курс от Барбадоса к Наветренным островам. Они прошли проливом между Мартиникой и Сент-Люсией, прошли ночью, и он стоял у руля, командуя братьями-датчанами. Те управляли с парусами. На рассвете, когда шлюп удалился на 22 мили от архипелага, ветер упал, паруса обвисли, и морские воды застыли, словно голубоватое зеркало. Боцман, проснувшись, начал расталкивать дремлющих корсаров, чертыхаться и проклинать штиль. Хрипатый Боб сменил Серова у штурвала, и из каюты выбралась Шейла. Рик-бразилец, самый зоркий в экипаже, оглядел горизонт и, вытянув длинную темную руку, показал на запад. «Там!» «Что там?» — окрысился Стур. «Корыто твоей мамочки? Или ночной горшок папаши?» «Там!» — повторил Рик и, подумав, добавил. «Мачты! Один, два, три! Мой не разобрать!» Он овладел английским получше индейца Чичпалакана, но все же не настолько, чтобы высказывать сложные мысли. Зато абордажным топором действовал с отменной ловкостью. Помянув дьявола и его шутки, боцман направился в каюту будить Тега. Вскоре бомбардир вылез на палубу со зрительной трубой под мышкой, кивнул Серову и, прихрамывая, заковылял на бак. Поднял трубу, присмотрелся, покачал головой. «Корабль? Гореть мне в аду! Корпус не видно, паруса спущены, лежит в дрейфе. Вроде бы судно небольшое и на галеон не похоже». «Сколько мачт?» — спросил Серов, переглянувшись со Стуром. «Далеко, не разглядеть. Попробуй ты». Тек сунул ему трубу, но солнечные блики и расстояния делали задачу невыполнимой. «Неужели ворон?» — со страхом прошептала Шейла. «Вряд ли», — буркнул Стур. «На Барбадосе мы прокантовались 8 дней. Значит, ворон сейчас болтается где-то у Испаньолы или у Ямайки». «А эти?» — он ткнул рукой на запад. «Эти нас не видят. И не увидят, если в полдень спустим паруса. Шлюп невелик и сидит мелко». «Думаешь, к полудню сможем подойти поближе?» — спросил Тед. «Хрррр, это как задницу почесать!» — раздался голос хрипатого Боба, и Серов, оглянувшись, увидел, что за ними столпилась вся команда. Глаза у корсаров блестели, кулаки сжимались, а из раскрытых ртов едва не капала слюна. «Добыча! Добыча на горизонте!» Разбойничий инстинкт будоражил им кровь. «Но приблизимся, поглядим, тогда и решим, что делать», — предложил бомбардир. «Что скажете?» Он как будто обращался ко всей команде, но глядел на одного Серова. «Рик пусть наблюдает», — молвил тот. «Отдай ему трубу». 5 часов до полудня прошли в изрядном оживлении. Порывы слабого бриза временами подгоняли шлюп, и постепенно, выигрывая в час 3-4, а иногда и 5 сотен ярдов, легкая суденышка приближалась к замершему в дрейфе кораблю. Корсары возились с оружием, правили клинки, чистили стволы мушкетов, отмеряли порох. Сэмсон Тек изготовил несколько гранат, завернув пороховые заряды и пули в куски парусины. Мушкетов было 8, и Серов велел, чтобы их раздали самым опытным стрелкам. Стрелял он, пожалуй, лучше всех, но себе не взял ружья, и это оказалось естественным. Командир с мушкетом не воюет. Солнце еще не взобралось в зенит, как рик-бразилец завопил. «Видеть! Мой видеть! Мачты! 1, 2! На 2 мачта грота трисель! Мой видеть рей! Брик!» Зрительной трубой, торчавшей за ремнем, он так и не воспользовался. Похоже, не знал, к какому глазу ее приложить. Тек подскочил к бразильцу, выдернул трубу. «Да сюда, придурок!» «Хм...» Он уставился на судно. «Верно, 2 мачты и гафель торчит. В самом деле, Брик, взгляни, Эндрю, и ты, Стур. труба пошла по рукам. «Голландский купец», — заметил боцман, подтолкнув Серова локтем. «Из Старого Света идет. Скорее всего, на Кюрасао». Они уставились друг на друга. Голландцев пираты не трогали. Не то чтобы они считались полным табу, но в списке возможных жертв стояли дальше французов и англичан, не говоря уже об испанцах. Это была инстинктивная дань уважения людям, пострадавшим от Испании более всех в Старом Свете и боровшимся с ней на суше и море с невиданным мужеством и упорством. К тому же суда, шедшие из Европы, даже испанские, большой добычи не сулили, поскольку не было в их трюмах ни золота, ни серебра, ни даже таких дорогих товаров, как сахар, ценное дерево и табак. Случалось, на них везли предметы роскоши, наряды, мебель, украшения, но чаще грубую ткань, мыло, муку, простую посуду, орудия и инструменты, то, в чем нуждались заокеанские колонии. Такие грузы были для пиратов бесполезны. Вспотеешь, пока продашь. «Голландец, дьявольщина!» — с разочарованным видом пробормотал Тек. «Что в нем толку? Гружен канатами или подковами, а может, глиняными горшками». «Ну и что?» — возразил Стур. «Уж горстка гульденов у них точно завалялась. А гульден ничем не хуже фунтов и песо». Команда поддержала его одобрительным гулом, а Брюс Кук добавил. «Нет черепах, так сгодятся черепашьи яйца». «Ночи бы подкрасться», — мечтательно произнес Калатернан, щуря единственный глаз. «Подкрасться, хр», — согласился хрипатый Боб. «Залезть по-тихому на борт и перерезать глотки». Серов кашлянул, и сразу установилась тишина. «Это лишнее», — сказал он. «Лишнее насчет глоток. Голландцы — хорошие парни. Сам Петр Алексеевич у них учился». У половины экипажа челюсти отвисли в изумлении. «Петр? Какой еще Петр?» — переспросил Тек. «Что за аля? Ксаля?» «Алексеевич!» — рякнул Серов. «Великий русский государь! Но это сейчас не важно. А важно то, что распри у нас с голландцами нет, и кровь пускать им я не позволю. Хотя деньги, конечно, возьмем», — произнес он тоном ниже. «И деньги, и груз, и корабль. Корабль — вот что главное». Тек поскреб в затылке. «А ведь верно, корабль. Одно дело явиться в Бастыр на нищем шлюпе с 8 мушкетами, и совсем другое на бриге. Клянусь дьяволом, это поднимет нашу репутацию», — усмехнувшись, подсказал Серов. «На шлюпе мы бы беглецы и просители, а на большом корабле — боевая команда. У голландцев, наверное, и пушки есть». «Хотя бы 4, — простонал Тек, — хотя бы на 18 фунтов». Он повернулся к Стуру и к главному навигатору. «Как думаешь, вот, подберемся мы к ним ночью, при таком слабом и неверном ветре?» «Все в руках Божьих, Сэмсон. Были бы у нас шлюпки». Это Серов уже понимал. Были бы шлюпки, не было бы проблем. Десантные операции, в том числе абордаж, производились большей частью не с корабля, а с лодок. Особенно в штиль, когда на ветер нет надежды и весла ничем не заменишь. К сожалению, суденышко у них было слишком маленьким, и на борту даже ялика не имелось. Стур велел спустить паруса, и бриг с шлюпом застыли на морской поверхности, как пара щепок. Одна побольше, другая поменьше. Голландский корабль с смутной тенью рисовался у горизонта на фоне вод, блистающих расплавленным серебром. Глядеть на них можно было, лишь прищурившись. Стур и хрипатый Боб, опытные моряки, уверяли, что до брига не меньше 6 миль, и что с такого расстояния шлюп не увидеть. Палуба чуть ли не вровень с водой. А мачта, что соринка на стекле зрительной трубы. Впрочем, никто в их сторону и не глядел. В штиль, да еще в ясный день, всякий корабль уверен в своей безопасности, и голландцы, похоже, не были исключением. Временами от брига доносилось едва слышное заунывное пение, и Серов мог поклясться, что капитан дрыхнет в каюте, а его мореходы кайфуют у бочонка с ромом, и даже вахтенный офицер пропустил не одну кружку. Время на раскаленной палубе шлюпа тянулось медленно. Посматривая на людей, забившихся в скудную тень у фальшборта, Серов думал, что вот еще одно отличие от его современников. Те разделись бы догола при такой жаре и попрыгали в море. Представив Шейлу в бикини, он с сожалением покачал головой. Нет, такой он ее никогда не увидит. Скорее уж совсем обнаженный в этот темный момент, как на том безымянном островке. Сладкие воспоминания охватили его. Серов вздохнул и бросил взгляд на девушку. Она, насупив брови, занималась делом, точила свой клинок. Солнечный край коснулся бирюзовой черты, отделявшей небо от моря. Над шлюпом прошелестел порыв ветерка, и братья Свенсены подняли парус. Хрипатый Боб встал к штурвалу, прищурился, отыскивая голландцев в наступавших сумерках, чуть-чуть повернул руль. Шлюп пополз вперед, словно воин-индеец, выслеживающий врага. 50 ярдов — остановка. Еще 40 — снова остановка. «Безлунная ночь», — сказал Тек, задрав голову к небу. «Найдешь их, Боб?» «Хрр, как сапог нассать!» — послышалось от руля. «Они все еще в дрейфе», — молвил боцман, склонив голову к плечу. «Судным днем, клянусь, скрип аталии не слышно, значит, плавучий якорь не выбирают. И то сказать, этот ветер для них не ветер». Солнце село, выспали звезды, над морем воцарилась тьма, но Боб уверенно вел их суденышко, приноравляясь к порывам ветра. Они были редкими и слабыми, но все же шлюп продвигался вперед, все ближе и ближе к голландскому судну. Около полуночи риг-бразилец заметил свет фонарей, горевших на носу и корме. Затем они услышали стук подошв и шарканье. Вахтенный обходил корабль. До брига было 200 или 300 ярдов, и пираты, не сговариваясь, разделились пополам. Шейла и Стур с Серовым на юте. Здесь же Тернан, Страх Божий, Кук, Герен и Джос. Остальные на баке с Тегом. Кроме оружия были приготовлены крючья и канаты. «Орать погромче и стрелять по моей команде», — сказал Серов. «Но не в людей. Хватит с них пары зуботычин». «Но крепких», — буркнул Брюс Кук, потирая кулаки. Их судно призраком скользило в душном мраке тропической ночи. Темное, но живое, играющее отблесками звезд. Вода, черная, неподвижная, массивная, корпус брига. Почти незаметные стволы мачт, пересеченных реями, уходят в вышину и, кажется, дотягиваются до ковша Большой Медведицы. Тишина, безмолвие, только плещут о борт мелкие волны, да чуть слышно пощелкивает парус. «Швартуемся!» — прохрипел Боб и, закрепив штурвал канатом, скатился вниз на палубу. Упал парус, шлюп, замедляя движение, скользнул вдоль борта голландца, задел его носом и развернулся. Легкое сотрясение, скрип дерева о дерево, стук крючев и кошек, впивающихся в борт, и их кораблик замер. «Страх, давай!» — шепнул Серов. Страх Божий взлетел по канату, и на бриге раздался испуганный крик. Должно быть, вахтенный увидел его жуткое лицо. Пираты, не мешкая, полезли на нос и шкафы. Серов, поднявшись одним из первых, увидел, что дозорный голландец верещит и бьется в тисках страха Божьего, и что палуба усеяна чем-то белым. Спустя секунду он сообразил, что белое — матроски, робы и штаны, а в них бравые мореходы, прилегшие, должно быть, отдохнуть. Кое-где эти одеяния едва заметно шевелились. «Огонь!» — скомандовал Серов. Грохнул залп из ружей и пистолетов. Свистнули пули, корсары завыли, заулюлюкали, загремели оружием. Казалось, этот дьявольский концерт мог разбудить даже покойника. Но робы лишь слегка затрепыхались. Герен, наклонившись над одним из моряков, попробовал его поднять. Однако ноги голландца не держали. Стур ткнул ближайшего сапогом в ребра и буркнул. «Пьяны, сучьи отродье! Все пьяны! Джином разит, как из бочки! Страх, да утихомирь ты этого!» Страх Божий стукнул вахтенного кулаком по голове, и верещание смолкло. Зато открылась дверь в кормовой надстройке, явив коренастую фигуру с раскрасневшимся лицом. Глаза коренастого разбегались в разные стороны, но все же он неимоверным усилием свел их вместе и что-то забормотал на голландском. «Интересуется, кто мы такие?» — перевел подоспевший Тек. Сунул пистолет за пояс и отпихнул коренастого. Тот свалился на палубу и захрапел. В каюте, где, вероятно, пировали офицеры, нашлись еще двое. Один, тощий и щуплый, лежал поперек уставленного бутылями и кружками стола, носом в блюде солонины. Другой, осанистый господин с бородкой, толстобрюхий в коричневом кафтане, привольно раскинулся на огромном сундуке. Ноги его свешивались на одну сторону, голова на другую, но это ему не мешало. Спал он мертвецким сном, вцепившись пятернёй в висевший на сундуке замок. За спиной Серова хихикнула Шейла. «Дева Мария, что за славный подвиг, невиданный в морях Вест-Индии! Взять корабль без единого выстрела!» «Как это без единого?» — возразил Тед. «Хоть немного да постреляли». «Она имеет в виду, что никого не убили», — пояснил Серов. «Надеюсь, это нам у Господа зачтется». Он задумчиво осмотрел каюту и прошептал на русском. «Ни сабли не нужны, ни багинеты. Вино разит надежнее пистолета». «Надо бы груз осмотреть, да палубу очистить», — с деловитым видом произнес Тур. «И эту тушу сбросить с сундука». В замок-то он как вцепился. «Видать, не пустой сундучишка». «Верно», — одобрил Серов. «Ты, вот, распорядись». Боцман вышел и зычным голосом начал раздавать приказы. Найти фонари, вскрыть трюмы, свалить туда голландских свиней, да поглядеть, с чего на этом корыте везли и чем тут можно поживиться. К рассвету все эти хлопоты были закончены. Экипаж числом 42 человека вместе с коренастым и щуплым заперли в трюме. Бородатого, видимо, капитана стащили с сундука и положили отсыпаться под столом. В стенном шкафчике отыскали корабельный журнал и роспись товаров. Бриг с поэтическим названием «Русалка» под командой Петера Вандервейта следовал из Амстердама в Кюрасао с грузом железных изделий, лопат, мотык, кузнечных клещей и молотков, а также оловянных мисок и кружек, башмаков, сапог и голландского джина. Проверив, что ничего более ценного в трюмах нет, подступились к большому сундуку, ключ от которого висел на шее капитана. Тут были вещи подороже. Во-первых, ларец с корабельной казной, но не золотыми гульденами, а серебряными испанскими реалами, всего на 300 с лишним песо. Во-вторых, роскошный сервиз французского фарфора, украшенный росписью. Волосатые фавны гоняются за ногими нимфами. В-третьих, мужское и женское платье, целый гардероб, который, судя по изяществу отделки, шили не иначе, как в Париже. К платью прилагались мужские сапоги испанской кожи, дамские туфельки, перчатки, веера, шляпы и шляпки, при виде которых глаза у Шейлы восторженно расширились. «Тряпье!» — недовольно буркнул Стур. «Тряпье, но для особ высокого ранга», — уточнил Серов. «Любопытно, для кого?» Он бросил взгляд под стол на спящего капитана Вандервейта, потом на Шейлу. Ее личико было залито восхитительным румянцем. «Пожалуй, это платье из муслина с кружевами тебе подойдет. И эти башмачки, дорогая. Чем не подвенечный наряд?» Шейла покраснела еще сильнее, но справилась со смущением. «И куда ты поведешь меня венчаться в Бастере? Ты ведь, наверное, католик, а я хочу в протестантскую церковь». «Не важно куда, а важно с кем», — сказал Серов. «С тобою, хоть в мечеть».